Конец Македонии. Македония была разбита, но не добита. Филипп V копил силы для ответного удара. Но среди военных приготовлений он умер. Вести войну пришлось его сыну Персею. Как и отец, он ненавидел Рим и был неплохим полководцем. Но он был скуп и малодушен. Он мог довести дело до решительной минуты и вдруг отступить. Войну он проиграл. Победителем Персея был римский консул Эмилий Павел, сын того Эмилия Павла, который пал в битве при Каннах. После Сципиона и Фламинина он был третий в Риме, кто любил и чтил греческую культуру. В то же время он был по-римски строг. От солдат он требовал только трех вещей – сильного тела, острого клинка и готовности к бою. «Все остальное, – говорил он, – дело начальника». Он приказал часовым дежурить ночью без щитов, чтобы страшнее было заснуть. Решающая битва произошла в 168 году до нашей эры при городе Пидне у подножия Олимпа. В ночь перед боем ожидалось лунное затмение. Эмилий приказал созвать сходку, предупредить солдат и объяснить им, отчего бывает затмение. Солдаты смотрели на темнеющую луну и дивились мудрости полководца. А для македонского войска затмение было неожиданностью. Воины приняли его за дурное знамение. Не спали всю ночь и утром вышли на бой мрачные и усталые. Весть о победе при Пидне чудом достигла Рима в тот же день. Так, говорят, когда-то о победе при Платеях в тот же день узнали на противоположной стороне Эгейского моря, на побережье Малой Азии у мыса Микале. Также, говорят, после победы римлян над Тарквинием и латинами в Риме видели братьев-богов Диоскуров, прохаживавших лошадей. Они приказали встречному юноше Домицию сообщить в Сенат о победе, а для подтверждения коснулись его бороды, и она из черной стала рыжей. От этого Домиция потом пошел знатный род агенобарбов, рыжебородых. К этому роду, между прочим, принадлежал император Нерон. Но это уже не относится к битве при Пидне. Персей спасся, переодевшись простым всадником. Друзья от него отстали. У кого развязался башмак, у кого перегорячился конь. Только двое остались с царем и решились обратиться к нему с советами. Царь убил их кинжалом. Римляне настигали. Персей бежал под защиту чтимого храма на острове Самофракии. Здесь он сдался Эмилию Павлу, взял с того клятву, что его не казнят. Эмилий протянул ему руку. Персей хотел броситься к его ногам. «Остановись!» — крикнул Эмилий. «Не заставляй меня думать, что ты сам заслужил свое несчастье своим малодушием». Солдаты не хотели просить для Эмилия триумфа. Его не любили за строгость и надменность. «Тем больше чести для полководца, который сумел победить с таким войском», — сказал Сенат и назначил триумф. Победное торжество продолжалось 3 дня. Такой богатой добычи Рим еще не видел. В первый день везли на 250 телегах статуи и картины греческих мастеров. Во второй день несли захваченное оружие и 750 бочек с серебряными деньгами. В третий день вели 120 жертвенных быков с вызолоченными рогами, несли 77 бочек с золотыми деньгами и дорогое убранство царского двора. Несли также священную чашу, отлитую по приказанию Эмилия, из чистого золота и украшенную драгоценными камнями. Вес в ней было 10 талантов. На простой телеге везли оружие и диадему Персея. За ней шли, горько плача, царские дети с толпой наставников, а за ними, в темном платье, с немногими друзьями, бесчувственный от горя царь Персей. Наконец, на колеснице, в пурпуровом плаще и с лаврами в руке, ехал Эмилий. Перед колесницей несли 300 золотых венков, дары от Греции. А за колесницей шло войско, отряд за отрядом, распевая победные песни. Вся добыча пошла в казну. Она была так огромна, что с этих пор Рим навсегда перестал собирать налоги с римских граждан. Себе Эмилий Павел оставил только ворох свитков, греческих книг, библиотеку царя Персея. Персей умолял Эмилия избавить его от позора триумфального шествия. Эмилий ответил: «Избавиться от этого всегда в твоей власти». Но трусливый царь не решился на самоубийство. Клятва не позволяла римлянам казнить Персея. Его посадили умирать медленной смертью в самую вонючую римскую темницу. Узнав об этом, Эмилий упрекнул сенат. Персея перевели в другую тюрьму. Здесь его затравили солдаты. Толчками и ударами они не давали ему спать. Через несколько суток без сна он умер. Два его сына умерли вместе с ним. Третий остался жив. Потом он служил писцом в городе Альбе и за красивый почерк был, говорят, на хорошем счету у начальства.